Глава 6. Соня. Просыпалась тяжело. Где-то там, в отдалении, назойливо звонил мой телефон, который вчера я даже не удосужилась достать из сумочки. Голова болела просто адски. Но едва я села и открыла глаза, не удержалась от громкого стона, наполненного отчаянием. Я все помнила. Никогда не страдала провалами в памяти, а сейчас безумно жалела об этом. Кто? Ну вот кто заставлял меня вчера пить все, в чем присутствовало хоть немного алкоголя? Кто этот бессовестный человек? Идти до зеркала, чтобы взглянуть на свое помятое отражение, нисколько не хотелось, а потому я рухнула обратно на подушки. Но тут же подскочила, потому что осознала, что до сих пор нахожусь в чужом номере. «Никита!» — робко позвала я, морщась от дикой головной боли, которую физически терпеть было очень трудно. «Никита!» — тишина ничего не ответила, но взгляд мой упал на кофейный столик, на котором стоял поднос. Видимо, завтрак на одну персону дожидался именно меня. Но даже если нет, то кто успел, тот и съел. В конце концов, мне полагается моральная компенсация за то, что этот нехороший Никита затащил меня к себе в логово. И пусть я сама вчера была нисколько не против, но виноватых же нужно найти. Себя винить я как-то не привыкла. «Никита!» – опасливо окликнула я мужчину еще разок. Но, если честно, встречаться с ним этим утром не желала. Во-первых, мне было безумно стыдно за свое вчерашнее поведение. Во-вторых, проведенная ночь не была для меня запланированной. А уж что Никита вытворял – это вообще отдельный разговор. Смотреть ему в глаза после случившегося я была морально не готова. Докатилась. Действительно, докатилась. Мало того, что даже лица мужчины не видела, так еще и не предохранялись. Где была моя голова? Где была моя попа, я точно помнила. Но голова... Не хватало еще залететь от первого встречного или подхватить какую-нибудь заразу в подарок. А что? Какое разнообразие в жизни? Мне же мало проблем, правда? Прежде чем залпом осушить стакан с водой, я все-таки заглянула в ванную, чтобы убедиться, что я действительно одна. Прошерстив шкаф, я с облегчением выдохнула. Чужих вещей в номере не было. А значит, мой совратитель наутро решил ретироваться по-английски. Что же, я этому не радоваться не могла. Не хотелось выяснять отношения, краснеть, бледнеть и пытаться объяснить свое поведение. Честно могла сказать, что это худшее утро в моей жизни. Хотя нет, было хуже. Но об этом лучше не вспоминать. Завернувшись в одеяло, я с сомнением рассматривала поднос. Заветный конверт стоял между стаканом с соком и чашкой кофе. Мой ночной кавалер расщедрился мне на завтрак, но записку оставить не подумал. Это обидело, потому что вчера я точно помнила, что между нами пробежала злополучная искра. Проскакала, я бы даже сказала, к черту поджигая все вокруг. Ну да ладно, о грустном не будем. По крайней мере, Никита оказался заботливым. Шипучку от похмелья он для меня где-то раздобыл. Конверт я открывала с предвкушением предстоящих покупок. О, да, у меня были огромные планы на эти денежки. Собиралась осуществить свою мечту и отправиться в отпуск куда-нибудь за границу. Тем более, что мне полагались в июне мои законные 14 дней. Ух, как их ждал начальник. Наверное, даже больше меня. Достав из конверта грамоту, пока отложила в сторону сопроводительное письмо. Приятно было получить очередное поощрение. Но едва я дошла до строчки с вознаграждением, лист просто выпал из рук. «Да ладно», — прошептал я неверяще. «Да ладно», — мигом схватив сопроводительное письмо, я пробежалась по витиеватым строчкам и некрасиво присвистнула. Радость, счастье, неверие, восторг. Эмоции нахлынули, временно отодвинув в сторону все текущие проблемы и даже головную боль. Конечно, это не повышение, но я и не желала идти вверх по карьерной лестнице. Меня устраивала моя должность, но шанс переехать в столицу... О таком я даже не мечтала. Тем более, что мне даже жилплощадь на первое время гарантировали. «А-а-а!» – забегала я по комнате, разыскивая свои вещи. Телефон время от времени трезвонил, но я игнорировала чужое желание связаться со мной здесь и сейчас. У меня было слишком мало времени, чтобы разобраться с ворохом проблем, которые свалились на мою больную голову и попу, жаждущую приключений. Наспех приняв душ, я натянула платье и поскакала в свой номер, едва не снося по пути молоденькую горничную. Хотела ли я переехать в столицу? О, да! Здесь же столько всего интересного! Уже у самой двери в номер меня попыталась перехватить Лариса, но я безапелляционно заявила, что тороплюсь, а потому поболтаем мы как-нибудь потом. О том, что не поболтаем, скорее всего, никогда, решительно умолчала. Этим лишь бы новые сплетни собирать. Прекрасно понимала, что сейчас вцепится и не отпустит, пока не узнает, как я провела ночь. Ведь все же видели, с кем я ушла. Быть предметом обсуждений не желала. Гостиницу я покинула уже через час. Мне показалось, что работники отеля облегченно вздохнули, когда я отдавала им ключи. Хоть и собиралась возвращаться обратно с девчонками, мысль эту сразу отмела. Моя зеленая жаба скрипела зубами, когда я вызывала такси, но премия приятно грела душу, а потому я могла позволить себе потратиться на личный транспорт. Голова все еще болела и была не готова к расспросам. Лучше уж в одиночестве. Тем более, что обратно в столицу однозначно придется ехать на такси, если я хочу успеть появиться в головном офисе вовремя. А до этого времени столько еще нужно успеть. Крылатый охотник. «Привет! Как ты?» Неожиданно прилетело мне сообщение, а я... Я просто забыла про существование этого негодяя. Вернувшись в родной городок, я первым делом отправилась сначала в аптеку, а потом уже домой. Меня беспокоили неприятные ощущения в области... В общем, в той области, которой я этой ночью нехило так гульнула. В аптеке мне порекомендовали мазь, но настоятельно посоветовали обратиться к гинекологу. Я и сама собиралась, а потому еще на подлете к дому позвонила в частную клинику и выбила себе запись на вечер. Голова шла кругом, а ноги бежали впереди меня. Одной рукой я паковала чемоданы, а другой звонила тете Маше, у которой снимала квартиру. Добрая женщина согласилась вернуть мне деньги за следующий месяц. А я, в свою очередь, не стала требовать возврата и оплата за оставшиеся дни этого. Такой бартер устроил нас обеих, так что утром я должна была оставить ключи у соседки. Вещи никак не хотели упаковываться, а точнее запихиваться в два чемодана. Оглядев комнату и устроенный мной бардак, я поняла, что мне потребуется как минимум еще одна сумка. Время поджимало. Кое-как одевшись и пригладив растрепанные волосы, я выскочила из дома и вихрем понеслась в торговый центр. Сумку покупала не глядя. Единственным критерием отбора была ее вместительность. Еще через 15 минут я уже упрашивала дежурного охранника пропустить меня в офис, чтобы забрать свои вещи. Пожилой мужчина ломался, гнул свою линию и искренне советовал мне приходить завтра. Но меня спас тот, от кого я этого вообще не ожидала. «Софья Сергеевна!» — окликнули меня таким жизнерадостным голосом, что я даже вздрогнула. Оборачивалась медленно, с ужасом глядя на счастливого начальника, который несся на меня с роскошным букетом цветов. Причем несся так, что я отлично понимала, он собирается меня обнять и, наверное, даже раздавить в своих объятиях. «Сонечка!» — еще радушнее выкрикнул управляющий нашего маленького филиала ада на земле. А я опасливо сделала шаг назад, а потом еще шаг. А потом хотела сигануть куда-нибудь подальше, но не успела. Начальник впихнул мне цветы и крепко стиснул в своих объятиях, громко чмокнув щеку. Я от такого напора растерялась, а потому совсем не упиралась, когда он на буксире тащил меня в секретарскую. Лишь растерянно стояла посреди помещения, недоуменно наблюдая за тем, как Игорь Владимирович запихивает в мою новенькую спортивную сумку мои пожитки, и не только их. Создавалось ощущение, что он на радостях кладет все без разбора, потому что в сумку летели и канцтовары, и загашенные коробки конфет, и даже подарочная упаковка чая с бергамотом, который мужчина терпеть не мог, но я его все равно покупала. Когда выносить из секретарской было уже нечего, Игорь Владимирович попытался впихнуть мне кактус, который стоял на подоконнике еще до моего пришествия. От этого подарка я кое-как отказалась, а вот от предложения подвести меня до дома не смогла. Мужчина еще и на утренний автобус до столицы хотел меня проводить, но удалось отбиться. Правда, я еще минут 5 потратила на то, чтобы постоять в подъезде около окна и полюбоваться на танцующего начальника. Управляющий так лихо отплясывал у моего подъезда джигу, что у меня даже слезы умиления навернулись. Выглядел он при этом как самый настоящий сумасшедший, но санитары за ним не торопились. Лишь бы не свихнулся, а то у бабы Клавы удар тяжелый, а у нахальник целоваться к ней полез и получил за это клюкой. Вот ненормальный. Улыбнувшись своим мыслям, я отвлеклась на пиликнувший телефон, но, заметив который час, тут же полетела вверх по ступенькам. До приема у гинеколога оставалось 20 минут, а я еще ни морально, ни физически не готова знакомить кого-то со своим внутренним миром. И да, на экране высветилось очередное сообщение от охотника, которого я игнорировала весь день. Просто... да не знала я, что ему писать. Мне было настолько стыдно, что я даже к зеркалу не подходила, чтобы не видеть свое отражение. Переспать с незнакомцем? Раз плюнуть, если это сюжет очередного фильма. Но я-то не такая. Была. А теперь приходилось заключать договор со своей совестью, клятвенно заверяя ее, что такое произошло в первый и последний раз. И вообще я больше не пью. Честное слово. Между прочим, потому что плохо настолько, что хочется лечь и прикинуться дохлой. «Ну что ты мне пиликаешь?» — глянула я на телефон, врываясь в холл частной клиники. «Крылатый охотник». «Так сильно обиделась?» «Сумасшедшая ехидна». «Да», — отправила я и поспешила к стойке администратора. Опоздала на 2 минуты. Но в частной клинике такое простительно. Тут главное плати, а все остальное по тарифу all-inclusive. Мне и бахилы выдали, и чай предложили. И всего один листик подписать дали вместо привычных 20 страниц в обычной поликлинике. А самое главное, в платной не нужно было проходить квест «Посети 10 кабинетов, прежде чем попасть в тот, который нужен тебе». Кроме того, все быстро и красиво. В кабинете меня встретила улыбчивая женщина в возрасте. Выслушав меня и заполнив форму на компьютере, она предложила мне залезть на пыточное устройство для всех тех, кто уже вступил на кривую дорожку полового взросления. Осмотр был быстрым и не слишком приятным. По окончании я получила кучу рекомендаций, разобраться в которых клятвенно пообещала себе завтра. В конце концов, ничего срочного там нет, а результаты анализов, которые я сдала, будут готовы только утром и высланы мне на почту. Очень надеялась, что завтрак и антипохмелин были единственными подарками. «Да что же ты никак не успокоишься?» — взвыла я, читая очередное сообщение. «Крылатый охотник. Что мне сделать, чтобы загладить свою вину?» «Сумасшедшая ехидна. Позвони!» — насмехаясь, отправила я, полностью уверенная, что он никогда мне не позвонит. Уговор дороже денег, да и номер свой я ему не давала. Каково же было мое удивление, когда на экране уже через секунду высветился незнакомый мне номер. «Да», — опасливо ответила я. «Привет. Все еще дуешься?» «Как ты узнал мой номер?» — выпалила я, первым делом поспешив на автобусную остановку. Автобус с звучным номером 666 лихо отъезжал от остановки, но, завидев спешащую меня, водитель остановился. В салон я буквально ввалилась, споткнувшись о массивную ручную кладь какой-то бабули, но вовремя уцепилась за шест. «Это так важно?» Голос мягкий, чарующий. Наверное, именно так я себе его и представляла. Непроизвольно улыбалась, хотя изо всех сил старалась оставаться серьезной. В конце концов, я же на охотника обиделась. Придется играть роль до конца. «Если ты знаешь мой номер, значит, ты знаешь и меня. Так нечестно». «А кто сказал, что я буду играть по правилам?» — спросил он с явной усмешкой. «А кто сказал, что я вообще буду играть? Ты не приехал вчера», — разозлилась я. Настроение резко испортилось, потому что я такого ответа не ожидала. «Не смог. Не все зависит только от нас. Бывает такое, что в жизни возникают препятствия», — начал мужчина разводить полемику, технично вешая лапшу мне на уши. Знала я такие ответы, не несущие никакой смысловой нагрузки. «И какое же препятствие возникло вчера?» — осведомилась я, выбираясь из автобуса на своей остановке. Направлялась к ближайшей пиццерии, потому что точно знала, что готовить сегодня я не в силах. Мне бы до кровати дотянуть, а ведь там еще не все вещи запиханы по своим местам. Пришлось лично контролировать одно мероприятие. «Не думай об этом. Лучше расскажи мне, как провела время?» «Я? Наверное, мне просто нужен был человек, которому я могла бы выговориться. Мой крылатый охотник вовремя подвернулся под руку, и я вывалила на него все, что помнила о вчерашнем празднике, включая свой легкомысленный поступок. Я знала, кому и о чем рассказывала. Прекрасно понимала, что разговариваю с человеком, который мне нравится, но решила быть честной и не скрывать от него свою глупость. Тем более, что он запросто может потом посмотреть фотографии из корпоратива. А я почти везде попадала в объектив камеры в обнимку с Никитой. В конце концов, мы ничего друг другу не обещали, правда? Заодно и проверю мужчину на наличие симпатии. Очень легкомысленно с твоей стороны спать первым встречным». Спокойно отозвался крылатый охотник без капли ревности, на которую я так сильно рассчитывала. «Сама понимаю», — со вздохом призналась я, жестом показывая молодому пареньку в яркой кепке на большую пиццу с четырьмя видами мяса. «Но сделанного не вернешь. Очень переживаю, что Дон Жуан мог меня чем-нибудь наградить». «В каком смысле? То ли не понял, то ли оскорбился мой собеседник. «Венерические заболевания и беременность», — шепотом ответила я, опасливо косясь по сторонам. «Представляешь, от секса бывают дети и другие не менее интересные прелести». «А, ты об этом!» — рассмеялся охотник. «В следующий раз проси справку и запасайся презервативами». «Да ну тебя!» — воскликнула я обиженно. «Может, все же скажешь, как тебя зовут?» «Разве это важно?» «Ну, хотя бы город. Уже утром я перееду в столицу». «Так легко решилась на переезд?» «А чего тянуть кота за самое ценное? Здесь меня ничего не держит», — вздохнула я, забирая коробку с пиццей. «А как же мать?» «Столица большая, может, и не встретимся. По крайней мере, я на это очень надеюсь». «А я надеюсь, что вечером ты ответишь на мои сообщения». Чужой голос стал обволакивающим, с приятной хрипотцой. Но я-то понимала, что мужчина ловко свернул с темы и так и не ответил ни на один из моих вопросов. «Надейся», — мстительно заявила я. «Вдруг у меня найдутся очень важные дела». «Прекращай дуться». «Пока-пока». Внутри разливалось что-то теплое, я бы даже сказала горячее. Ощущала себя почти полностью отомщенной. Хорошее настроение вернулось, но едва я закрыла входную дверь, весь энтузиазм тут же сдулся. Просто потому, что я ненавидела переезжать. Хотя переезд, несомненно, приносил с собой и положительные эмоции. Я уже предвкушала новые впечатления, прикидывая, для кого именно могу стать секретарем. В головном офисе работала самая верхушка нашей маленькой империи зла. А там, куда ни плюнь, у всех поголовно есть секретари. В сопроводительной записке ничего конкретного сказано не было. Но, если честно, я бы хотела, чтобы моим новым начальником стал мужчина. Никогда не любила женские коллективы. Это своего рода серпентарий, в котором выжить достаточно трудно. Изначально я устраивалась в наш филиал в качестве менеджера. Даже на собеседование с главным специалистом приходила. Но отработав 2 недели, поняла, что утренние собрания и выполнение ежемесячных планов по выдаче займов – это не мое. Уже собиралась увольняться и подыскивать что-нибудь другое, когда внезапно открылась вакансия секретаря для нашего управляющего. Конкурс был адским. Многие менеджеры страстно желали переползти работать в офис, считая, что это дело не пыльное. Но на самом деле были здесь и минусы. Например, весомо отличалась заработная плата. Если бы не премии, я бы сидела на хлебе и воде, отдавая весь свой оклад за аренду квартиры. Еще одним минусом являлось желание начальника сесть мне на шею. Кроме «принеси-подай» существовали и звонки в нерабочее время, когда нужно было срочно все бросать и бежать, куда глаза глядят. Правда, со мной эти номера прокатывали только в первые 3 месяца испытательного срока. А потом я резко вспомнила о своих трудовых обязанностях, рабочем графике и правах. В общем, выбирая меня из числа желающих, начальник сильно прогадал, но уже было поздно. Уверена, сегодня он испытал такое облегчение, какое не испытывают даже после недельного запора. Крылатый охотник. «Спокойной ночи, ехидна!» Пришло мне сообщение, когда я уже укладывалась спать. «Сумасшедшая ехидна!» «Сладких снов», — ответила я, проваливаясь в следующий день.